Ричард Лэмон. Палочник. Мы ехали по 40-мильному асфальтированному участку дороги через кукурузные поля после просмотра двойного сеанса кровавых ужастиков в автокинотеатре в Дарнелле, окружном центре. Нас было четверо в старом кабриолете Джо. За рулем, конечно же, был Джо Йокум. Рядом с ним сидела болтушка Сью Миллер. Развалившись в кресле с банкой пива Хэмс в руке, она закинула ноги на приборную панель. Ее волосы развивались на горячем ветру. Я сидел на заднем сиденье рядом с Дженнифер Стайлс. Она была двоюродной сестрой болтушки Сью из Лос-Анджелеса. Она пару раз снялась в какой-то рекламе для телека и считала себя очень горячей штучкой. Слишком горячей для таких, как я. Я не пробыл с ней в машине и 2 минут, а уже пожалел, что не остался дома. Затем мы, наконец, припарковались в кинотеатре, и Джо еще не успел закрепить колонку на своем окне, как она зыркнула на меня прищуренными глазами и сказала: «Ты просто держись своей стороны машины, Спад, и у нас все будет в порядке. Во-первых, меня зовут Дуэйн, а не Спад. Во-вторых, я не нуждался ни в каких предупреждениях». Во время этого очень продолжительного двойного сеанса Джо и болтушка Сью развлекались на переднем сиденье, а я застрял сзади с Дженнифер Великолепной. Я даже не мог толком наслаждаться фильмами. Вся эта возня на переднем сиденье меня не слишком беспокоила, разве что напоминала о том, чего я лишился. Вот что выводило меня из себя, так это то, что я сидел рядом со сногсшибательной красоткой, которая считала меня ошметком грязи. И почти каждый раз, когда мне удавалось выкинуть ее из головы и погрузиться в происходящее на экране, она испускала долгий, усталый вздох. Она явно умирала от скуки и хотела, чтобы мы это знали. Влюбленные явно были не в состоянии это заметить. Но от меня, конечно, это никак не могло ускользнуть. Только однажды, ближе к концу второго фильма, я посмотрел на нее, когда она издала один из таких вздохов. «Чё тебе?» — спросила она недовольно. Я несколько раз втянул носом воздух и принюхался. «Это духи Obsession, сладенькая? Или ты подпустила?» «Пошел ты нах, тракторист!» После этого я решил держать язык за зубами. Наконец, фильмы закончились. Я, конечно, не был в восторге от долгой дороги домой, но Джо притормозил сразу за знаком «Городская черта». Он обошел машину сзади, открыл багажник и вернулся с упаковкой холодного пива из 6 банок. «Вы не будете пить, пока я в машине», — запротестовала Дженнифер. «До дома путь не близкий, милая», — сказал ей Джо. «Не мелкой мне тут. Да расслабься ты», — сказала болтушка Сью. «Это больше касается остальных», — сказал я. «Боже мой!» — протянула Дженнифер, когда мы открыли банки. Я пожалел, что Джо не достал пивас еще в кинотеатре. Тогда все было бы намного проще, но нам было всем по 16. Мы сидели в машине с откидным верхом, и он, вероятно, решил, что не стоит рисковать светиться с выпивкой. В любом случае, хорошо, что он предложил это теперь. Дженнифер снова начала вздыхать, но придала вздохам другой оттенок. Теперь они звучали раздраженно, а не скучающе. И в этом она была действительно хороша. Она продолжала испускать горестные вздохи, пока остальные налегали на пиво. А Джо снова вез нас по 40-мильной асфальтированной дороге через поля. Первая банка пива была офигительной на вкус. Вторая показалась еще вкуснее. Выпив половину, я поставил банку на колено и откинулся на спинку сиденья. Меня овевал горячий ветер. Я вдыхал свежий сладкий воздух кукурузных полей. Над головой расстилалось небо, усыпанное звездами. Полная луна делала ночь такой светлой, что я мог без труда прочесть этикетку на пивной банке. Я посмотрел на Дженнифер. Она сидела, сгорбившись, упираясь коленями в дверь, одной рукой облокотившись на дверцу, а другую положив на колени. Может, она села так, чтобы насладиться видом кукурузы. но я решил, что это было сделано для того, чтобы показать мне спину. Она выглядела просто отпадно, волосы рассыпались по спине и переливались в лунном свете. Рука была темной на фоне белой блузки. Блузка была без рукавов, и я видел руку целиком от плеча до кисти, лежащей на колене. На ней были белые шорты, так что я не мог определить, где заканчивалась блузка и начинались шорты. Нога была такой же смуглой и красивой, как и рука. «Отсюда ты выглядишь, конечно, зачетно», — сказал я ей. «Жалко только, что ты такая воображала надутая». Джо в водительском кресле рассмеялся. Болтушка Сью развернулась, перегнулась через спинку сиденья и шлепнула меня по колену. «Дуэйн, веди себя прилично». «Не так-то это просто». Она сжала мое колено, затем убрала руку и взъерошила волосы Джо. Впереди показался Y-образный перекресток. Джо взял правее и выключил фары. Асфальт практически исчез. Это привлекло внимание Дженнифер. Она отклеилась от двери и посмотрела вперед. «Ты что это творишь, черт возьми? Ты с ума сошел? А ну-ка включи фары, мы же разобьемся!» «Не разобьемся», — лениво ответил Джо. «Включи их сию же минуту!» Болтушка Сью оглянулась на нее. «Пока нельзя, а то палочник может нас схватить». «Чего?» «В такой поздний час, Джен, нам нужно незаметно преодолеть этот участок». Я стукнул кулаком по спинке сиденья Джо. «Эй, притормози-ка! Дженнифер не знает о палочнике!» Я усмехнулся, когда Джо нажал на тормоза и свернул. Он остановился между обочиной и кюветом, затем заглушил двигатель. «Эй, вы что задумали?» — спросила Дженнифер. В ее голосе не было любопытства, было только раздражение. Мы не ответили, но приподнялись с сидений и посмотрели направо. «Он там!» — показала болтушка Сью. Секунду спустя я тоже заметил соломенную шляпу и голову. Остальное было скрыто высокими кукурузными стеблями. «Кажется, он не двигается», — сказал Джо. «Прекрати», — вымолвила болтушка Сью. «У меня от этого мурашки по коже». «Мы так и будем здесь сидеть или как?» — снова затянула Дженнифер. «Ну, ты хочешь увидеть его? Ведь так?» — спросила болтушка Сью. «Увидеть кого?» «Палочника», — ответил я ей. «Поднимись и посмотри», — сказала болтушка Сью. «Давай, он местная знаменитость». Дженнифер громко вздохнула, затем подтянулась и села на спинку сиденья. «И где же этот ваш сказочный палочник?» Болтушка Сью снова ткнула пальцем. «Смотри», — сказала она, — «он его голова». «Ты его видишь?» — спросил Джо. «В соломенной шляпе?» «Это он». «Да ведь это, скорее всего, старое пугало». «Палочник», — сказал я, — «не просто какое-то старое пугало. Предание гласит, что раз в год в так называемую «ночь палочника» он оживает и бродит по полям, выискивая, кого бы убить». «Жуть как оригинально», — сказала Дженнифер. «Теперь мы можем ехать?» «А какое сегодня число?» — спросил я Джо. «25 июля». «Это не так», — сказала болтушка Сью. «Уже за полночь». «Боже мой», — выдохнул я. «Тогда это и есть ночь палочника». «Да я в курсе», — согласно кивнул головой Джо. «Как ты думаешь, почему я выключил фары?» «Вы исключительно забавные люди. Расскажи ей о нем, Дуэйн», — попросила болтушка Сью. «Ей же все равно». «Определенно все равно». «Все равно. Расскажи ей», — сказал Джо. «Я и сама хочу послушать еще раз». Болтушка Сью повернулась боком, чтобы посмотреть мне в лицо. Она свесила одну ногу со спинки сиденья и покачала ею. «Ну, Джо, начинай. А ты не спускай глаз с палочника». «Итак», — начал я, — «это произошло около 100 лет назад». «Это так необходимо!» «Тсс, дай ему рассказать». «О, Господи!» «Как я уже сказал...» Произошло это около 100 лет назад. Дарнелл, город, из которого мы только что выехали, обзавелся новым гробовщиком по имени Джетро Сир. «Джетро? Хорош заливать!» «Именно так его и звали». «Если будешь перебивать, — нахмурился Сью, — мы пробудем здесь всю ночь». «И палочник, скорее всего, придет за нами, если мы задержимся здесь надолго», — добавил Джо. «Конечно!» Дженнифер повернулась ко мне и скрестила руки на груди, так что показалось, будто она баюкает свои сиськи, которые были настолько большими, что им бы не помешала дополнительная поддержка. «Продолжай», — сказала она, — «и давай побыстрее». Мне потребовалась минута, чтобы вспомнить, на чем я остановился. Ах да, Джетра. Ему было примерно 63 года, и он был тощий, как жердь. «Худой, как скелет», — добавила Сью. «И он был белый, вообще весь белый, ну, альбинос, с такими розовыми глазами. Всегда носил черный сюртук и цилиндр». «По-моему, она не похожа на цилиндр», — сказала Дженнифер, указывая через плечо на далекое пугало. «Это не сир», — объяснил Джо. «Это палочник», — сказала Сью. Дженнифер вздохнула. «Цилиндр и черный сюртук», — продолжал я. «И он никогда не выходил на улицу до захода солнца. Настоящее страшилище, все его боялись. Я имею в виду, он не просто странно выглядел, но и был к тому же могильщиком. Поговаривали о том, чтобы уволить его, просто чтобы от него избавиться. Но в городском совете ни у кого не хватило смелости это сделать. Так что он остался. А потом начали пропадать люди. Не просто люди. Девочки», — добавил Джо. «Не девочки. Женщины. Молодые женщины. Несколько городских. Но в основном это были девчонки, жившие на фермах вокруг Дарнелла. Они исчезали ночью. Исчезали бесследно». «Дай угадаю», — сказала Дженнифер. «Это был Джетра. Теперь мы можем ехать? Может, заткнешься уже?» — выпалила Сью. Дженнифер вздохнула. «Хорошо, извини». Так или иначе, но однажды ночью, наконец, его поймали, когда одна девчонка от него сбежала, Мэри Бет Хайт. Родители подарили ей на 16-летие жеребенка, и в тот вечер она в одиночку отправилась в сарай навестить его. Вот тогда-то Джетра и набросился на нее. Прежде чем она успела крикнуть, он одурманил ее хлороформом или еще чем-то. Она пришла в себя в его комнате для бальзамирования, распростертая на столе, совершенно голая. Джетра тоже забрался на стол и стоял над ней на коленях. «Полагаю, он тоже был совершенно голым?» «Да, за исключением цилиндра. В руке у него был скальпель, и он уже собрался перерезать ей горло, но Мэри Бет его отпихнула и ткнула пальцами ему в глаза, воткнула прямо внутрь, потекла слизь и... «Пощади меня, ладно?» В общем, так она и сбежала. Она оттолкнула его и с криком выбежала на улицу. Вокруг никого не было, было уже поздно. Но в баре Клэнси было много народу, так что она побежала именно туда. Услышав ее рассказ, все парни помчались в морг. Они пустили в ход кулаки и заставили Джетра говорить. И тот во всем признался. Он хватал всех этих пропавших девушек, тащил их в комнату для бальзамирования и убивал. После того, как они умирали, он... Ну, ты понимаешь. «Да ты все это выдумал!» «Нифига не выдумал», — возмутился я. «Это все правда». «Угу, разумеется». «Это так и есть», — сказала ей болтушка Сью. «Каждое слово». «В любом случае», — продолжил я, — «он сначала убивал, а потом развлекался с ними. Его интересовали только мертвые. Так вот, он похищал девушку только за день до очередных похорон. Как только он заканчивал с нею, он перетаскивал останки в костяной сад и бросал на дно уже вырытой могилы. Никто никогда об этом не догадывался». На следующий день были похороны, и сверху опускали гроб. «Два погребения по цене одного», — вставил Джо. «Пришлось раскопать 14 могил», — объяснил я, «чтобы найти останки всех его жертв. Однако это случилось позже. В ту ночь, когда парни из бара Клэнси схватили Джетра, они сначала заставили его все рассказать, а потом линчевали». Гнали его по Линкольн-стрит до самой площади. Он все время вопил и визжал. Кровь и слизь текли по его лицу из глазниц. «Ой, какой же ты отвратительный!» «Он просто рассказывает, как все было», — заступилась болтушка Сью. «Они раздобыли хорошую прочную веревку и завязали скользящий узел на одном конце. Это было сделано для того, чтобы задушить его очень медленно», — снова вклинился Джо. «Верно», — сказал я. «Настоящий узел палача просто сломал бы этому уроду шею. Так вот, вот так!» — я щелкнул пальцами. «Но люди хотели, чтобы Джетра поплатился за содеянные преступления, поэтому использовали скользящий узел, который задушил бы его медленно. Его не связывали, а просто набросили узел ему на шею, затянули и перебросили другой конец веревки через горизонтальную ветку дуба на углу площади. Затем подтянули его кверху. Как только его ноги оторвались от земли, веревку привязали к стволу и просто наблюдали. Он танцевал и извивался, брыкался, раскачивался, дергался. В процессе обоссался и обосрался». «Прелестно», — пробормотала Дженнифер. «Но потом он затих, просто безвольно болтался, и все решили, что он мертв. Завязался спор. Одни хотели оставить его висеть, чтобы весь город мог утром насладиться видом. А другие говорили, что веревку необходимо перерезать из уважения к дамам, поскольку на нем не было ни клочка одежды. Они еще не успели прийти к соглашению, когда Джетра внезапно заревел. Его руки взлетели вверх, он схватился за веревку и, перебирая руками, полез по ней к ветке, на которой его подвесили. Парни застыли от изумления, но Дэниел Гатри, потерявший свою дочь из-за этого психа, рванулся изо всех сил, прыгнул и схватил Джетра за ноги. Под его весом гробовщик выпустил веревку из рук. Они упали. Когда оба ударились о землю, голову Джетра начисто срезало веревкой. Гатри слез с тела, и прежде чем кто-либо успел его остановить, схватил голову могильщика и убежал. Останки Джетра отвезли в покойницкую. Когда на следующее утро взошло солнце, на дубе не хватало горизонтальной ветки. Кто-то спилил ее ночью. Конечно же, это был Гатри. Вскоре он поставил новое пугало на своем кукурузном поле. «На этом самом поле!» — добавил я. Дженнифер оглянулась через плечо. «Это что, оно?» Я кивнул. «Угу. Оно выглядело так же, как и любое другое пугало, одетое в комбинезон и старую рубашку, набитую соломой. С соломенной шляпой на голове. Но его остов сделан из той дубовой ветки, а голова раньше принадлежала Джетра Сиру». Верхняя губа Дженнифер дрогнула. «Ему бы не позволили оставить голову, правда?» «Ты что, шутишь? Никто не хотел связываться с Гатри, так что пугало осталось на месте, как и голова Джетра». «И она еще?» «Ну, конечно, не совсем она. Остался только череп», — сказал я. «Семья Гатри все еще владеет фермой. Они ухаживают за пугалом, одевают и набивают. Я не знаю, кто впервые назвал его палочником, но название прижилось. Засел насмерть», — скаламбурил Джо. «И раз в год, как гласит легенда, в ночь на 26 июля, в годовщину своего повешения, палочник выходит на прогулку. Он бродит по полям в поисках красивых молодых женщин, чтобы убить их». Дженнифер повернулась и посмотрела назад. «У него действительно череп Джетра?» «Да, я уверена». «Дженнифер», — сказал Джо. «А я не слепая, голова чучела слишком велика для черепа». «Ну, конечно, ты смотришь на джутовый мешок», — сказал я ей. «Череп был виден с дороги, и было слишком много жалоб», — объяснила Сью. «Череп Джетра накрыт мешком», — сказал я. «Но он там, насаженный на дубовую палку». «Ой-ой-ой, что-то мне не верится». «Ну так сходи и посмотри», — сказал я. «Как же? Ты что, за идиотку меня принимаешь?» «Испугалась?» — спросила ее Сью. «Чего? Старого пугала?» «Палочника», — сказал я. «Ты боишься, что все рассказанное правда, и он схватит тебя. «Мне не нужно ни на что смотреть. Я знаю, что все это просто фигня!» «Ничего ты не знаешь. Вот что я тебе скажу». Я вытащил бумажник из джинсов, открыл его, вынул 20-долларовую купюру и показал ей. «Спорим на 20-ку, что у тебя кишка тонка пойти и посмотреть, есть ли череп под мешком?» «А, давай, если не слабо», — подбивал ее Джо. «Эй, да ладно вам, ребят», — сказала Сью. «Если с ней что-нибудь случится...» «Не волнуйся», — сказал я. «Она не собирается никуда идти. Она смелая только когда унижает нас и называет врунами». «Смелость тут ни при чем», — запротестовала Дженнифер. «Просто это глупость». Я помахал перед ней купюрой. «А здесь что глупого? Я понимаю, что 20 баксов — это чепуха для такой большой телезвезды, как ты. Но это все-таки 20-ка. Неплохая плата за небольшую прогулку по кукурузному полю». «Не нужна мне твоя 20-ка. А если мы пойдем с тобой?» — спросил Джо. «Н-н, я не выйду из машины», — сказала Сью. «И ты меня здесь одну не бросишь», — погрозила она кулаком в сторону Джо. «Ну давай тогда мы вдвоем пойдем», — предложил я. «Само собой. Только ты и я? Тебе бы это понравилось, наверное, а?» «Ой, кто еще удовольствие?» «Понятно», — Дженнифер покачала головой. «Все это, вероятно, не что иное, как уловка, чтобы оставить нас наедине». «Нет, я могу остаться в машине, если ты так хочешь». «Я не хочу делать это за твои жалкие 20 долларов». «Вот те раз», — развел я руками. «Но я это сделаю». На этот раз я действительно удивился. «Эй, не надо», — предупредила ее Сью. «Я сделаю это при одном условии». «Ну давай, жги», — сказал я. «Я пойду туда одна и посмотрю, есть ли у пугала череп. Хотя я и так знаю, что в этом мешке нет ничего, кроме соломы. Но я все равно проверю. Я знаю, что твой рассказ — ложь от ада, я не боюсь. А когда я вернусь к машине, ты оставишь себе свои 20 долларов. Но тебе придется выйти и остаток пути проделать пешком». Джо воскликнул: «Ну и ну!» и начал смеяться. Я прикинул, что мы примерно на полпути между Дарнеллом и Сакетом. Это означало 20-мильную пешую прогулку, если я проиграю. Но я был уверен, что Дженнифер струсит еще до того, как приблизится к палочнику. «А что я получу, если ты струсишь?» — спросил я. «А я не струшу». «Постой, постой, пари должно действовать для двоих». «Он прав», — отметил Джо. «Давайте просто забудем об этом и все», — сказала Сью, — «и уберемся отсюда». Уголки рта Дженнифер приподнялись. «Я возьму шляпу пугала. Если я вернусь с ней, спад, ты выйдешь. Если я вернусь без нее, я позволю тебе пригласить меня в кино завтра вечером. Только ты и я». Я рассмеялся, но мое сердце стало биться сильнее. «Похоже, я проиграю в любом случае». «А я притворюсь, что ты мне нравишься». «Поклянись», — сказал я. Она подняла правую руку. «Клянусь, это будет лучшая ночь в твоей жизни». Дженнифер опустила руку и усмехнулась. «Но этого не произойдет, потому что я вернусь с шляпой». «А если ты струсишь, у нас будет завтра свидание». «Вот свидетели». Джо поджал губы и тихо присвистнул. «Это безумие», — сказала болтушка Сью. «Спорим?» — спросила Дженнифер. «Спорим». Мы пожали друг другу руки, и от ее пожатия горячий ток пробежал по всему моему телу. Я все еще чувствовал его после того, как она убрала руку, быстро отодвинулась и перекинула ноги через порог машины. «Эй, ты не должна этого делать», — сказала болтушка Сью, когда Дженнифер выпрыгнула на землю. «Верно, а то палочник меня достанет. Вернись на землю!» Спина Сью напряглась. «Это твои похороны, горячая штучка». «Ага». Болтушка Сью обернулась, и мы втроем уселись на спинках сидений, наблюдая, как Дженнифер спустилась на дно канавы и вскарабкалась на другую сторону. Наверху она оглянулась и покачала головой, как будто считала нас кучкой настоящих неудачников. Затем она протиснулась между двумя рядами кукурузы. Стебли были всего лишь по плечи палочнику, но выше головы Дженнифер. Она успела сделать не больше двух шагов по кукурузному полю, как исчезла из виду. Однако мы ее слышали, шорох листьев и хруст ее шагов. Джо ухмыльнулся мне. «Ха, надеюсь, ты надел свои прогулочные ботинки, дружище. Она вернется, но вернется без шляпы». «Ты так думаешь?» «Угу. На самом деле я так не думал. Эта девушка, скорее всего, сделает все, что угодно, чтобы выиграть пари. Конечно, она меня ужасно достала, но не было никаких сомнений в том, что у нее стальные нервы. По крайней мере, мы на некоторое время от нее избавились», — сказал я. «Дай бог, чтобы с ней ничего не случилось», — сказала Сью. «А что с ней может случиться?» — спросил я. «До ночи палочника еще две недели». «Я это знаю», — пробормотала она, — «но все же...» «Две недели?» — выпалил Джо. «Ты что несешь? Ведь нет никакой ночи палочника». «Мне можешь не рассказывать», — сказал я. «Ведь я все придумал. Она будет 10 августа. В эту ночь его линчевали, так что в ночь на 10 августа палочник отправляется на охоту». «Так он же не ходит ни на какую охоту». «Да знаю, я знаю». «Рад это слышать. Я уже начал беспокоиться о тебе, о вас обоих». «Угу». «Мне как-то не нравится, что она ушла», — сказала болтушка Сью. Некоторое время мы молча изучали кукурузное поле. Я не видел нигде движения стеблей, по которому можно было определить, где находится Дженнифер. Должно быть, она отошла на некоторое расстояние, потому что я ее даже уже и не слышал. Без всякой на то причины у меня появилось ощущение холода в животе. «С ней все будет в порядке», — сказал я. «Худшее, что может случиться, это то, что она действительно доберется до палочника и увидит череп». «Хм-хм», — Джо усмехнулся. «А она так уверена, что его там нет?» «Хотел бы я посмотреть на выражение ее лица, когда она поднимет мешок и обнаружит, что сир пялится на нее, разинув рот. Надеюсь, она не намочит штанишки», — сказал Джо. «Хе-хе-хе, у тебя есть полотенце, которое можно будет подложить под нее?» «Хватит, ребята. Я беспокоюсь». Мы снова замолчали и стали смотреть на кукурузное поле. По-прежнему никаких признаков Дженнифер. Я видел, что палочник вдалеке все еще был в соломенной шляпе. «Должно быть, она уже почти на месте», — наконец сказал я. «Думаю, с ней ничего не должно случиться». «Да ничего с ней не случится», — возразил Джо. «Неизвестно, кто может быть на этом поле», — сказала болтушка Сью. «Может, какой-нибудь извращенец или даже убийца, или... Вон, Тельма Хендерсон бесследно исчезла в прошлом месяце, и никто не знает, что с ней». «Господи, милая, да не накручивай ты себя!» «Ну, и где же она?» «Ну, я думаю, она могла заблудиться», — допустил я. Болтушка Сью начала звать Дженнифер по имени. Выкрикнув его 5 или 6 раз, она так и не получила ответа. Нахмурившись, она посмотрела на Джо. «Ты все еще думаешь, что с ней ничего не случилось?» «Да, наверное, она просто прикалывается». «Ага, пытается вывести нас из себя», — добавил я. «Мы должны найти ее», — сказала Сью. «Пойдем». Она встала, поставила ногу на порог и спрыгнула вниз. Повернувшись к нам, она уперла руки в бока. «Ну?» «Блин», — недовольно пробормотал Джо. «У нас не было выбора, поэтому мы перешагнули через сиденье и спрыгнули на землю. Джо пошел впереди, я пристроился сзади. Мы добрались до дна канавы. Болтушка Сью поскользнулась, поднимаясь на другую сторону. Мне пришлось поймать ее за попу и подтолкнуть, что был, пожалуй, единственной хорошей вещью, случившейся со мной в эту ночь. Попец у нее был, что надо. Я гадал, как пойдут дела в кино завтра вечером, если Дженнифер выполнит свое обещание. «А кто выиграет, если мы найдем ее до того, как она доберется до палочника?» — спросил я, пока болтушка Сью прокладывала путь сквозь кукурузные стебли. «Да забудь ты об этом дурацком пари!» — сказала она мне. «С этой сучкой тебе все равно ничего не светит», — хмыкнул Джо. «Может, и нет, но...» «Не стоит тебе с ней связываться», — сказала Сью. «На кой тебе эдакий геморрой?» — Джо рассмеялся. «Ты так ужасно говоришь о своей кузине!» «Дуэйн слишком хорош для нее». «Разве?» — спросил я. «Конечно!» Сказанное Сью заставило меня почувствовать себя по-настоящему хорошо. Конечно, я знал, что она девушка Джо, но слышать такое было приятно. Моя ночь, казалось, становилась все лучше и лучше. Я совсем не возражал против того, чтобы пробраться сквозь лес кукурузных стеблей. Я был со своими лучшими друзьями, у нас было собственное маленькое приключение, и я полагал, что рано или поздно мы наткнемся на Дженнифер, и все обернется как нельзя лучше. Я даже перестал беспокоиться о пари. Черт с ним, если мне придется идти домой пешком. Я уже почти смирился с тем, что, скорее всего, не поеду с Дженнифер в кино. Я мог бы к ней что-то почувствовать, ну, по крайней мере, если бы она сдержала слово, но вряд ли это будет серьезно. Я и раньше тусовался с девчонками, которые мне не очень нравились. Несмотря на то, что это было довольно-таки прикольненько, впоследствии я об этом жалел. Так что к черту это пари, к черту Дженнифер. Вдруг она пронзительно закричала. Вернее, кто-то начал пронзительно вопить. Болтушка Сью ахнула «Боже мой!» и завопила «Дженнифер!» Никакого ответа. «А, видимо, она нашла череп», — сказал Джо. «Вперед!» — рявкнула болтушка Сью. «Да не толкайся ты, шевелись быстрее!» Я не видел, что сделал Джо, должно быть, прибавил скорость, потому что Сью пустилась бежать. Я бросился за ней, держа ее спину в поле зрения и оставаясь достаточно далеко позади, чтобы не подставить ей подножку. Некоторое время мы неслись вперед. Затем Джо взвизгнул. Сью споткнулась и шлепнулась на него сверху. Я не смог вовремя остановиться и растянулся на ее спине. Она была очень горячей, извивалась подо мной, ерзала и тяжело дышала. Но я не мог этим вдоволь насладиться, слишком беспокоясь, что причиню ей боль. «Эй, ты в порядке?» «Угу». Когда я сполз с нее, Джо, задыхаясь, сказал, «Господи, да ты мне лодыжку сломала!» «Да прям уж», — усомнилась Сью. «Ну, может, и не сломала, но что ж так больно-то?» «Нечего было тормозить». «Да я не думал даже». Они кое-как распутались и встали. Сью наклонилась, уперлась ладонями в колени и попыталась отдышаться. Джо положил руку ей на плечо, чтобы не упасть, и проверил свою правую ногу. «Думаю, все-таки все в порядке. Просто смотри под ноги». «Я ненарочно на тебя наступила. Ну, шевелись». Она подтолкнула Джо. Мы снова пустились бежать. Довольно скоро стало казаться, что мы забрались слишком далеко. Линия между кукурузными рядами, выбранная нами, должна была привести нас прямо от машины к палочнику. И, насколько я знал, мы никуда не сворачивали. Так что уже должны были добраться до него. Но, может, где-то проскочили и мимо. Мы могли его не заметить, даже если бы он находился всего в паре ярдов в стороне. «Эй!» — позвал я. «Подождите!» Они остановились передо мной. «Мы что, с пути сбились?» «Нет», — сказал Джо. «И все же, может, после того, как упали. Палочник тогда был совсем рядом». Кивнув, запыхавшаяся Сью схватила Джо за руку. «Пригнись!» Он опустился на корточки. Она шагнула ему за спину и закинула ногу на плечо. «Ты что, шутишь?» — пробормотал он. «У тебя есть идея получше?» «Ну да, давай плюнем на все это и вернемся к машине». «Без Дженнифер?» Сью перекинула другую ногу. Зажав голову Джо между бедер, она взяла его за волосы. «Хорошо, все готово». Джо вздохнул, затем встал, приподняв Сью над верхушками кукурузных стеблей. Я подумал, как сильно она похожа на ребенка, взгромоздившегося на плечи своего отца, чтобы посмотреть на парад. Крупный такой ребеночек. Но только так она могла видеть поверх голов толпы. Толпой в нашем случае были кукурузные стебли, которые плотно окружали нас, так что мы ничего не могли разглядеть. Я подумал, как ей повезло, что она находится там, наверху, откуда открывается прекрасный вид. По-настоящему повезло. Сначала они с Джо стояли ко мне спиной, пока Сью осматривалась. Джо держал ее за бедра и медленно поворачивался. Они оказались боком ко мне, когда это произошло. Возвышаясь в лунном свете, Сью посмотрела слева направо и покачала головой. «Странно», — сказала она, — «я никого не вижу». «Ты должна видеть, ну, палочника!» — выдохнул Джо, напрягаясь под ее весом. «Может быть, я и должна, но я его не вижу». «Да ради всего святого, глаза открой!» «Он не...» Голос Сью затих. Ее спина вдруг напряглась, а челюсть отвисла. «Потому что она услышала...» Да мы все это услышали. Кто-то стремительно пробивался сквозь кукурузные стебли прямо по направлению к Сью и Джо. «Эй, Дженнифер, это ты?» — спросила она. Рука Дженнифер протиснулась сквозь стену из листьев кукурузы. Я мельком увидел заостренную палку, как мне показалось, в ее руке за мгновение до того, как она глубоко вонзила ее в живот Сью прямо над головой Джо. Сью коротко хрюкнула. «Я крикнул «нет!»» В шоке я решил, что Дженнифер сошла с ума. Она выдернула палку из болтушки Сью, и я увидел, что та не была зажата в ее ладони. Она была продолжением ее руки, торчала из обрубка запястья. Джо, издавая сдавленные стоны, пошатнулся, когда Сью повалилась вперед, схватив его за лицо. Я кинулся к нему, пытаясь оттолкнуть, его отбросило в сторону, но сам я оказался на пути следующего выпада Дженнифер. Палка только разорвала рубашку и поцарапала руку. Я навалился на Джо сверху. Упав на него, я услышал, как Дженнифер прокладывает себе путь через кукурузные стебли. Наверное, называть ее Дженнифер уже было не совсем правильно. Но я все же думал, что это Дженнифер, пока не обернулся и не увидел приближающуюся к нам тварь. Да, отчасти это была Дженнифер, но в основном это был палочник. Я ясно видел его в лунном свете, шагающего к нам. Джо, должно быть, тоже увидел его, потому что начал истошно вопить. Джутового мешка на голове пугала не было. Безглазый череп Джетра Сира раскачивался на вершине центральной палки. Рубашка и комбинезон тоже исчезли, и вся соломенная начинка. На палочнике не было ничего, кроме Дженнифер, ее частей. На нем были ее руки и ноги, словно он оторвал их от ее тела и насадил на себя. На нем также был ее торс, раздетый догола. Центральная палка выходила сверху через обрубок шеи Дженнифер на несколько дюймов ниже черепа Сира. Снизу она проходила через ее киску. Прямо под ней ветка раздваивалась и спускалась к насаженным на нее ногам. Это было зрелище, от которого можно было блевануть. И решить, что ты сошел с ума. Мы с Джо оба завопили, как сумасшедшие, когда палочник, шатаясь, направился к нам. Чего мне хотелось, так это кинуться со всех ног, куда глаза глядят. Вместо этого я вскочил и бросился прямо на него. Равновесие у него было не очень устойчивым, как у человека на ходулях. Я попытался ударить достаточно низко, чтобы не попасть в Дженнифера, просто сбить его с ног. Но мои плечи врезались в его голени. Я схватил палки под обрубками ее лодыжек и повалил палочника на спину. Затем на четвереньках метнулся прочь. Мы с Джо подняли Сью и протиснулись боком через несколько кукурузных рядов, чтобы убраться подальше от палочника. Джо взял ее за плечи, я за ноги, и мы помчались обратно к дороге. Мы не оглядывались, пока не добрались до машины. Палочника нигде не было видно. Мы усадили Сью на заднее сиденье. Я сел рядом с ней, положил ее голову себе на колени и прижал ладонь к ране, чтобы замедлить кровотечение, пока Джо вез нас в отделение неотложной помощи при госпитале в Сакете. Ну, естественно, нам с Джо никто не поверил. Я не могу их винить. Я тоже не мог поверить в случившееся, хоть и видел все собственными глазами. Скорее всего, нас привлекли бы за убийство, но Сью выкарабкалась. Она видела немного, но достаточно, чтобы убедить копов в том, что никто из нас не наносил ей ножевых ранений. Поэтому они решили, что Дженнифер, должно быть, была убита каким-то незнакомцем. Поиски ни к чему не привели. Обнаружили комбинезон и рубашку палочника, его соломенную шляпу, джутовый мешок с нарисованным на нем лицом и разбросанные комки соломенной набивки. Нашлась и одежда Дженнифер, а также ее ладони и ступни. И голова. Больше ничего. Все это лежало на земле, прямо там, где раньше стояло чучело. Однако никто не поверил нашему рассказу. В окружных газетах появились статьи о мяснике с кукурузного поля. В них утверждалось, что он, должно быть, был серийным убийцей, проезжавшим мимо. Довольно скоро мы отказались от попыток убедить кого-либо в своей правоте. Не было смысла выставлять себя сумасшедшими. Тем летом мы больше не ездили в кинотеатр для автомобилистов, даже после того, как Сью поправилась. Туда просто невозможно добраться, не проехав 40-мильный участок асфальтированной дороги, проходивший через кукурузное поле семьи Гатри. Поисковая группа не нашла палочника, но мы знали, что он все еще должен быть где-то там. С тем, что осталось от Дженнифер, висящим на нем, и с черепом Джетра Сира, ухмыляющимся в лунном свете. Конец рассказа.